Дневники красноармейца, потом младшего лейтенанта, командира взвода стрелковой роты, потом командира взвода минометной роты, лейтенанта и, наконец, помощника начальника транспортного отдела Владимира Гельфанда, который с 19 до 22 лет был в армии. Весьма интересные свидетельства об освобождении Польши. Гельфанд более года служил в оккупированной Германии, активно контактируя с местным населением. Приукрашать окружающую действительность Гельфанд был далеко не склонен, скорее наоборот, относился к жизни скептически, с мрачным пессимизмом. Поэтому описываемое им сильно отличается от привычной нам по воспоминаниям и дневникам картины. Книга включает в себя записи в дневниках шестилетней протяженностью, начиная с первых дней войны и заканчивая 1946 годом. Гельфанд Владимир Натанович родился 1 марта 1923 года в селе Новоархангельск Кировоградской области, Украина. С мая 1942 года по ноябрь 1946 участник войны. Член КПСС с 1943 года. В 1952 году окончил университет имени Горького, город Молотов, Пермь. С 1952 по 1983 годы преподаватель обществоведения и истории в ГПТУ. Умер 25 ноября 1983 года в Днепропетровске, Украина.